Телеграмма. На изумрудный берег прибыл новый командир гарнизона, полковник. Подтянутый, решительный, толковый. С медалями за Сталинград. Носит монокль. При нем постоянно секретарь-переводчица, очень красивая француженка, которая то ли была, то ли не была марганатической супругой одного из представителей российского императорского дома. Он среднего роста, с преждевременной сединой, но в его выправке и манере держаться есть что-то такое, от чего все остальные кажутся на голову ниже его. Говорят, что до войны полковник руководил целой автомобильной компанией, что он понимает мощь германской земли, чувствует в своих жилах биение ее темной доисторической силы, что он совершенно непреклонен. Каждый вечер полковник рассылает телеграммы. В числе 16 официальных депеш, отправленных им из Сен-Мало 13 апреля 1944 года, есть сообщение в Берлин. В департаменте Кот-д'Армор замечено радиовещание террористов ТЧК. Предположительно, Сен-Лунер, либо Динар, либо Сен-Мало, либо Канкаль ТЧК. Просим помощи поимке и уничтожении. Точка-точка-тире-тире летит телеграмма по проводам через всю Европу.